Картины перед глазами слегка плавают, окружают голову. Облокачиваюсь на стену и опускаю голову. Я прекрасно понимаю, зачем меня столь любезно пригласили на встречу, и заторможенный мозг не задумывается о последствиях. Поэтому распирающий азарт, закипающий в моих венах, несет навстречу очередным проблемам. Распрямляю спину и вдавливаю ладонью в глазницы, шумно выдыхая и заглатывая новую порцию кислорода. Нужно немного оклематься. Похлопав себя по щекам, немного прихожу в себя. Переступаю порог черного выхода, и в нос ударяет коктейль из холодного воздуха и сигаретного дыма. Именно присутствие запаха заставляет меня смотреться вокруг. «Воу, парни!» Произошло, отходя на пару шагов назад. Ноги путаются из-за пьяного дурмана. Адреналин, доза которого молниеносно подскакивает, далеко за пределы нормы и придает острый привкус былого куража. Шумно вбираю ноздрями воздух и с рывком выдыхаю. Четверо на одного. Шансы невелики, но повеселиться можно. А в связи с последними событиями моей никчемной жизни кому-то очень не повезет попасть мне под руку. Я и так-то дурак, а пьяный вообще пиздец. Но недолгие размышления обрываются, когда жилистый кулак пролетает мимо моего лица. Не осознавая даже, как я избежал столкновения, возвращаю корпус на исходную позицию. Мышечная память работает на ура, а вот от второго удара вернуться уже не получается. И острые костяшки рассекают мою губу, из которой тут же появляется теплая струйка крови. Слизываю ее языком и упираюсь ладонями в колени. На глаза попадается толстая цепь. Не дожидаясь очередной атаки, рывком бросаюсь к урне и поднимаю теперь уже свое оружие, звонко наматывая его на кулак. «А что это мы приутихли?» Раскидываю руки в стороны, высовываю язык, проводя им по верхним зубам. «Вот он я! Идите сюда, малышки! Желательно по одной. Оставлю на каждом вашем ебальнике авторскую подпись». Говорю я и в этот же момент с размаху убиваю обмотанную цепью кулак в нос первому попавшемуся. Да, вот он, звук чистого кайфа. Хруст перемешку с бульканьем крови, приравненный жалобным воплем. У троицы позади энтузиазма поубавилось, но я ведь не гордый, сам подойду, лениво шагая вперед. Ну давай, оставь мне автограф, белобрысый гондон. Рычит тот самый брюнет, что пригласил на столь веселое мероприятие и резким броском сокращает между нами расстояние. Быстрое движение слегка дезориентирует меня, и, поймав нужный момент, он сгребает мое тело в захват, но повалить силёнок ему не хватает. Я впиваю зубами в его руку и жестко сжимаю их, ощущая языком легкую вибрацию разрывающейся кожи. Вкус серпает крови, бьет электрическим разрядом прямо в мозг. Будоража мои животные инстинкты, но уши неприятно закладывают от гортанного крика. Мне до ужаса хочется устранить этот раздражитель. Выворачиваясь и томным ударом бью о ключицу, с глухим хрустом ломаю ее. Новый пронзительный крик звучит эхом, разливается в темном подворотне. Но насладиться моментом мне мешает внезапная острая боль, прошивающая затылок, ноги подкашиваются, и я падаю на колени. На этом мое триумфальное выступление окончено. Грубой хваткой меня поднимает подмышки и тащит в сторону, как сырой кусок мяса, пока взгляд не упирается в лощеные туфли. Волосы сжимают в кулак и жестко дергают назад, закидывая голову вверх. От удара в глазах еще двоится, но это смазливое лицо я узнаю даже, будучи слепым. «Так это ты, красотка, соскучилась?» Улыбаясь, я от натяжения треснутая губа рвется еще больше. «Я предупреждал, но ты ослушался меня!» Опускается тяжестью на плечи пафосный бас. Звучит скучно. Прохожусь языком по деснам и сплевываю сгусток крови на его штанину, ощутимый удар пронзает мою челюсть, вырывая с груди извительный смех. «А она хороша!» Медленно проговариваю, смакую каждое слово в кровавом рту. Да, скалюсь. Знаешь, какой я испытал кайф, порвав малышку первым. Серия точных ударов прилетает прямо мне по физиономии, отчего голова дергается из стороны в сторону. Однако мне необходимо физическое насилие. Я ждал этого. Только боль вытащит все мое дерьмо наружу. И эффект не заставляет себя долго ждать. Вместо азарта во мне слой за слоем просачивается жгучая ярость. Подобная взрыву бомбы. Пытаясь вывернуть руки, но вонючие гиены держат их, словно я распята, передо мной стоит Иуда. Что, сука, один не можешь со мной справиться? Хватит, веселье закончилось. Таких крыс, как ты, меня учились закапывать заживо. Но я позволю тебе существовать и наблюдать, как я трахаю твою сестренку. Закрой свою пасть! Рявкает Чезар, надрывая глотку и с ноги вышибает меня в грудь. Пара секунд свободного полета, и я приземляюсь на спину, тупо ударяясь затылком о бордюр. Перед глазами адская карусель. Вперемешку с приглушенными звуками, а в голове звенящая пустота. Все на своих местах. В крови убойная доза виски, а в теле боль. Спустя какое-то время сознание проясняется от знакомого голоса, и в то же мгновение я чувствую теплые ладони на своем лице, прищуривая глаза и пытаясь разглядеть затуманенный силуэт. Мне дается это с трудом, потому что голова глухо падает назад. Но я знаю, что это она.